Бенденхолде было намного лучше. Там только сторожевой дракон, и он почти все время спал. Иногда пролетали всадники, и я притворялась, что ничего не слышу. Но разве так можно? Ты ведь слышишь драконов. Ты принадлежишь Вейру. Нет, Джейд, не думаю. Она размазывала бальзам по кровоточившему колену. О, конечно, я была на последнем запечатлении, когда малышка Венрета выбрала Адрею, такую милую, добрую девочку. И я очень люблю Хита и Квана. Они спасли меня от Телы в первый раз. Но сейчас ты выручил меня. Ты прошел долгий путь, чтобы предупредить всадников Бенденвейре, но они тебе не поверили. Да, я слышала разговоры об этом. Когда я пошла на пастбище Гордиану, со мной было двое сильных мужчин. Она вздохнула глубоко, прерывисто. Я видела, как Дашек сломал шею Бринделу, а Телла вогнала клинок в Хеддлмана. Им нравится убивать. Третий притворился больным. Это он помог тебе вытащить меня? И кто свалился в колодец, Телла или Дашек? Видимо, она успокоилась. Голос ее звучал ровно, и вопросы были вполне разумными. «Не знаю, кто столкнул Радиса вниз и не собираясь возвращаться, чтобы это выяснить. Нам лучше уйти отсюда поскорее. Слишком опасное соседство». «Если ты не хочешь звать дракона...» Она упрямо покачала головой, и Джейд, пожав плечами, перебросил мешок через плечо и поднял девушку на руки. Вначале ему показалось, что тело Рамины невесомо, но постепенно он устал. Несколько раз ему пришлось отдыхать. «Я стараюсь ни о чем не думать», — шепнула ему девушка однажды, и он успокаивающе похлопал ее по плечу. Светильник погас в ту же секунду, когда они добрались до пещеры, которую разыскивал Джейд. Он споткнулся при входе, чуть не уронив девушку. Пещера была небольшой, но чистой и вполне подходила для ночевки. Они поужинали, и молодой торговец заставил Арамину сделать несколько глотков вина из своей фляги. Потом она завернулась в одеяло. «Ты выспишься и придешь в себя». «Утро вечера мудренее», — произнес Джейд, вспомнив любимое присловие давно умершей матери. «Да, утром будет светло», — сонно пробормотала девушка, и вскоре Джейд услышал ее ровное дыхание. Джейд, привыкший к бессонным ночам, сидел на пороге. Он побоялся развести костер, ведь кто-то из бандитов еще был жив. Телла и Дашек стояли друг друга. Он думал о Рамоне и Хите. Как ему хотелось, чтобы драконы услышали его мысленные призывы, и огромные крылья зашелестели над головой. Крик Рамины заставил его подскочить. Она колотила руками по земле и принялась бешено вырываться, когда Джейд обнял ее за плечи. Пришлось разбудить ее, резко встряхнув. Девушка обмякла на его груди, тяжело дыша. «Посмотри, взошла луна», — сказал он, пытаясь ее успокоить. Лицо Рамины в серебристом свете Белиона выглядело смертельно бледным, но Джейд видел, что она уже взяла себя в руки. «Очнись, ты на свободе, ты не в яме». «Герон, он был там, охотился за мной, потом стал кем-то другим, огромным, страшным, и превратился в Теллу, и я очнулась в колодце. Снова в этой яме!» Бормоча что-то успокоительное, Джейд укачивал ее, словно малое дитя. Вскоре она опять уснула, иногда вздрагивая и постановая. Джейд задремал, прижав девушку к себе и время от времени просыпаясь при ее резких движениях. Наутро он обнаружил, что Рамина уже проснулась и, скрестив ноги, сидит у порога. С небес низвергался ливень, закрывая холодной мглистой пеленой вход в пещеру. Девушка задумчиво посмотрела на молодого торговца. «Джейд, ты должен помочь мне». Она подставила ладонь под дождевые струи, затем стряхнула на пол капельки прозрачной влаги. «Знаешь, я не хочу возвращаться в Бенден, ни в Холд, ни в Вейр». «Куда же ты пойдешь? В Руат? Я слышал, лорд Джексон вернул владение твоему отцу». Она покачала головой. «Мои придут в ужас. Они так уважают всадников. Мысль о том, что я бросила Вейр, сокрушит их». Джейд кивнул, не то соглашаясь с ней, не то в знак сочувствия. «Я отправляюсь на Южный материк. Там много места. Всем хватит». «И древние держат своих драконов в Вейре», — лукаво улыбнулся Джейд. «Вот именно», — она ответила мимолетной улыбкой. «О, пожалуйста, помоги мне!» Склонив головку, она словно прислушалась к чему-то, потом сказала. «Драконы говорят, что ничего не нашли. Я могу их слышать всегда. Неважно, хочу я отвечать или нет». Она снова вытянула руку под дождь, и Джейд не сразу понял, что к капелькам, стекавшим с ее пальцев, добавились тихие слезы отчаяния. «Что я должен сделать?» Опустив веки, она облегченно вздохнула, потом скинула на него глаза, еще полные слез. «Сможет ли твой тощий сердитый скакун нести двоих?» «Сможет, конечно. Но вокруг полно бегунов, и купить второго нетрудно. Не забывай, я ведь торговец». Она печально погладила рукав куртки Джейда, в которой была облачена. «Мне нужна одежда, хоть какая-нибудь. Дашек содрал с меня почти все». Невольная судорога исказила ее лицо, и Джейд обнял девушку за плечи. «Я торговец, не забывай», — повторил он, — «так что можешь на меня положиться». Развязав мешок, Джейд разделил остатки еды и снова заставил Арамину сделать глоток вина. «Возьми свою куртку», — сказала она, заворачиваясь в одеяло. «Если ты появишься голым по пояс, это будет странно выглядеть». Арамина бросила взгляд на струи дождя, упорно точившие камень. «Когда ты уйдешь, я помоюсь». «Тогда тебе нужно вот это». Порывшись в мешке, Джейд достал кисет с мыльным песком. «Только не оставайся снаружи долго. Кто-то из них еще жив. Телла или Дашек?» «Телла. Должно быть, это Дашек напал на Райдиса. Телла метнула бы нож». Джейд удивленно вскинул брови. «Да, ей не откажешь в уме». «Что ж, он сделает все, как просит Арамина, и они уйдут из Бенденхолда. Отправиться на юг». Он вспомнил корабли, в которые грузились поселенцы. «Ну ладно, об этом потом. Сейчас ему надо слегка заняться торговлей и посмотреть, сумеет ли он обеспечить Арамину всем необходимым. Главное, он ее нашел. Он любит ее, и он ей поможет. Будь прокляты все вееры и холды, не сумевшие обеспечить ей безопасность. Он сделает это сам».